Даже 40 лет спустя советская версия гласит, что Финляндия напала, а Красная армия только нанесла ответный удар. О настроениях во втором стратегическом эшелоне рассказывает генерал-лейтенант Калинин. Перед началом тайного выдвижения на Запад он готовит войска Сибирского военного округа, превращенные затем в 24-ю армию, к боевым действиям. В ходе учений генерал заслушивает мнение младшего офицера. Да и укрепление это, наверное, не потребуется, ведь мы готовимся не к обороне, а к наступлению. Будем бить врага на его же территории. Размышления о минувшем. Страница 124. Генерал Калинин передает слова молодого офицера с некоторой иронией. Вот какой наивный. Но он не говорит, откуда у молодого офицера такие настроения. Если офицер не прав, генерал Калинин должен был бы его поправить, а кроме того указать всем командирам от батальона до корпуса, что младшие офицеры чего-то не понимают, что направленность боевой подготовки односторонняя. Генерал Калинин должен был немедленно опросить командиров в соседних батальонах, полках, дивизиях, если это неправильное мнение повторится, и сдать громовой приказ по 24-й армии об изменении направленности боевой подготовки. Но генерал Калинин этого не делает. И его войска продолжают готовиться воевать на территории противника. Не вина молодых командиров в том, что они к обороне не были готовы. Но даже не вина и генерала Калинина. Он только командующий одной армией. Но все армии готовились воевать на территории противника. Интересно заявление того же генерала в той же книге, страницы 182 и 183. Сдав 24-ю армию генералу Ракутину, Калинин вернулся в Сибирь, и тут в барачных городках для лесорубов готовит 10 новых дивизий. Слово Калинину. С чего же начинать? На чем сосредоточить при обучении войск главное внимание? На обороне или наступлении? Положение на фронтах оставалось напряженным. Войска Красной армии продолжали вести тяжелые оборонительные бои. Опыт боев показал, что мы далеко не всегда умело строили оборону. Оборонительные позиции зачастую плохо оборудовались в инженерном отношении. Подчас даже на первой позиции не имелось системы траншей. Боевой порядок оборонявшихся чаще всего состоял из одного эшелона и небольшого резерва, что снижало стойкость войск. Во многих случаях люди были плохо подготовлены к противотанковой обороне, существовала известная танкобоязнь. Вместе с тем думалось, не всегда же мы будем обороняться, отступление – дело вынужденное. К тому же оборона никогда не считалась и не считается главным видом боевых действий. Значит, нужно готовить войска к наступательным боям. Поделился я с командирами. Пришли к единому мнению. Главные усилия при обучении направлять на тщательную отработку вопросов тактики наступательных действий. Главные задачи государства и его армии осенью 1941 года – остановить врага хотя бы у стен Москвы. И всем ясно, что к обороне Красная армия не готова. Но ее и не готовят. Не готовы к обороне, но и ничего. Все равно будем готовиться к наступлению. Только к наступлению. Если даже после германского вторжения, когда германская армия угрожает самому существованию коммунистического режима, генерал Калинин продолжает учить войска только наступлению, к чему же он их готовил до германского вторжения. К Второй стратегический эшелон в результате германской превентивной акции пришлось использовать не по прямому назначению, а для обороны. Но у нас достаточно документов для того, чтобы установить первоначальное предназначение.